Турции. Вот в начале 80-х, точнее, в 83-м году была создана партия благоденствия, одним из учредителей которых был Нежмеддин Эрбакан, который недолго, всего там полтора года, в 96-97 году был премьер-министром, но его считают, с одной стороны, основателем политического ислама, как государственной идеологии. Это очень такая вещь тонкая, потому что, оставаясь светским государством, и это конституционная норма в Турции, тем не менее, так сказать, политический ислам является такой формой идеологии страны. И, в общем-то, именно вот этот Эрбакан, Нежмеддин Эрбакан, и был таким учителем, таким, что ли, гуру для Эрдогана на пути в большую политику. И очень важно, мы, конечно, еще вернемся к биографии Эрдогана и так далее, но первое важное политическое поручение, политическую задачу, которую получил в свое время Эрдоган, это когда он, будучи членом партии, активным членом партии, вот той самой партии, тогда она еще называлась «Партия благоденствия» Нежмеддина Эрбакана, он возглавил Стамбульское городское отделение этой партии. Вот это, можно сказать, такой первая большая политическая позиция у Реджепа Тайипа Эрдогана, на пути к восхождению, к высотам своих политических постов. Я вас все-таки хочу вернуть в детство. Он родился 26 февраля, могу сразу сказать. Треть программы прошла уже. 26 февраля 1954 года. Он такой коренной стамбулец. Стамбул его... Ну, как коренной, но он год там прожил, маленький мальчик, мы потом переехали. Потом вернулся в 13 лет. Нет, но Стамбул — это его постоянная любовь. Вот, знаешь, опять-таки, я вернусь к своему интервью с ним. Я с ним несколько раз заговаривал о Стамбуле, даже просил его адрес его любимых кофеен в Стамбуле. Он даже мне продиктовал места его любимые в Стамбуле, куда он рекомендовал пойти пить кофе. Но когда он сидит, он говорит про Стамбул, у него загораются... Слушайте, а у вас список есть? Эти кофеен? Да. Я отдал их Венедикту, я вообще все, что... Всю информацию, то все, значит, список утерян. Если отдали Венедиктову, все. Нет, он поклялся мне, что он хранит, как у него специальный сейф для той информации, которую я ему приношу. Он отдельный сейф. Тот самый знаменитый сейф, да? Да, он небольшой по размеру, там метр на метр. Но он, так сказать, крохотный. Там, да, он хранит всю информацию полезную. Вот я ему дал адреса кофеен в Стамбуле, который рекомендовал Эрдоган. Он обещал их посетить при первой. Я просто думал, мы могли бы потом на сайте повесить вместе с расшифровкой. Но это нельзя делать. Это только для своих. Не поэтому. У нас не поломать, что это плачет реклама, понимаешь меня? Почему? От имени президента. Не. Я единственное, что можно сказать, я вот если покажусь в обозримом будущем в Стамбуле, не знаю, как... Мне по секрету. Я тебе привезу кофе из этой кофе. Такой специальный. Вы там были в кофейнях? Да. Достойно? Они, понимаешь, как сказать, внешне ничем не примечательные. Просто Эрдоган считает, что лучший кофе в Стамбуле... Так это вот из его юности, из детства, видимо. Ничего себе, он был мэром Стамбула. Там, по-моему, 4 или 5 лет. Он, кстати, очень много сделал. Инспектировал кофейни. Он очень много сделал для Стамбула. Хотя есть и другие мнения, другие считают, что, так сказать, когда он был мэром, там коррупция процветала. А где нет коррупции? Что в его деятельности больше пиара, нежели его реальных дел. Я с этим готов согласиться, потому что я считаю, что там было много показателей в стамбульской жизни, которые действительно показали. Кстати, самое интересное, что, будучи мэром Стамбула, он умудрился угодить в тюрьму. Но это сейчас к этому подойдем, потому что это сохраним интригу. Про семью давайте два слова. Ахмет Эрдоган, его папа, работал в береговой охране, мама Ахмеда Тензиле. Тензиле Эрдогана, вторая жена, домохозяйка, занималась воспитанием пятерых детей. Нет, тут надо иметь в виду, что он родился в очень колоритном месте Стамбула. Это знаменитый квартал Касым-Паша в районе Беоглу. Это европейская часть Стамбула, она выходит на Босфор. И это один из самых таких, знаешь, условно назвать его таким стамбульским Арбатом, а? Так это же, да, это вот самое такое туристическое, историческая, где вот там, да, часть города, да, достопримечательности. Там площадь Пера, там старые отели, там Галатская башня. Вот этот знаменитый Истекляли, совершенно, это же там, совершенно Таксим правильно. Площадь. Там, более того, там в соседнем домике проживала Агата Кристи, буквально по соседству. Но, так сказать, это место действительно колоритное, и он, так сказать, о нем тоже с любовью рассказывал, когда был ребенком, но всегда возвращался в эти места. А потом действительно семья, в связи с работой отца, переехала в